Глава 43. Огненные пещеры. Провинция Джарат, Куурская империя. Через три дня после того, как Кирин-де-Мон обнаружил, что талисманы для других людей можно делать против их воли. «Дарзин всегда такой очаровашка», — сказал Кирин, покачав головой. «Торра», — сказала Джанель. «Да», — согласился он, — «определенно Торра». Он усмехнулся. «Похоже, он настоящий победитель!» Ненависть зевнула и глянула на свою кружку. «Я, наверное, сварю еще кофе». Она ушла на кухню. Джанель, нахмурившись, смотрела ей вслед. Кирин не мог сказать, была ли она недовольна Ненависть или просто расстроена. «С тобой все в порядке?» Все равно спросил он, сжав ее руку. «Мы ждем не Турвишара», внезапно сказала Джанель. Арелла Савара. Весь стол на секунду ошеломленно затих. Кирин отдернул руку. «Джанель», — брат Коун встал, — «мы ведь пытались объяснить контекст», — Адорна добавила. «Возможно, теперь я бы не...» «Тихо!» — рявкнула Джанель и повернулась к Кирину. «У нас больше нет Харывала. Я владела им совсем недолго, но затем Релла Свар вернул его себе». «Поэтому мы заключили сделку. Если я смогу убедить тебя помочь нам убить Мориаса, он отдаст Харывал. Нам нужны оба орудия, чтобы закончить работу». И тихо добавила. «Я должна была тебе это сказать». Кирин не знал, что и думать, но выражение лица Джанель не оставляло сомнений в том, что она говорила серьезно. Она действительно планировала предать его. Или, по крайней мере, то, что она собиралась сделать, весьма походило на предательство. Он встал со стула, не зная, что ему делать, и понимая лишь, что должен сделать хоть что-то. «Кирин, пожалуйста». Он повернулся к ней и указал на потолок. «Если ты и Вар работаете вместе, почему моя злобная дочь из прошлой жизни сейчас болтается снаружи? Или она нужна лишь для того, чтобы я не сбежал отсюда?» «Вар, должно быть, догадался, что я расскажу Джанель об отце Зайхере», — задумчиво протянул брат Коун. «Теперь, когда Гаэш уничтожен, ничто не мешает мне сказать правду». «А значит, я бы тоже рассказала правду. Но Релла Свар не знает, что Турвишар работает вместе с нами», — объяснила Джанель. «Мы оставили его в Атрине в качестве подстраховки». «Примечание. Если подумать, мы действительно должны были предположить, что они будут работать вместе. И в тот момент, когда Турвишар увидит, что хоть что-то намекает о приближении Мориаса, он откроет портал к нам». «Так, с помощью Турвишара я мог уехать отсюда в любое время?» «Подожди, мы все могли уехать отсюда в любое время?» Дорна оказалась такой же удивленной. Кирин не обратил никакого внимания на старуху, продолжая пристально глядеть на Джанель. «Скажи мне, что ты не знала, что Релла Свар собирался прислать Эйонарик, чтобы та держала нас в ловушке». «Клянусь, я этого не знала», — сказала Джанель. «Я даже не представляла, что Эйонарик вернулась к жизни. Релла Свар утверждал, что это произойдет, но я понятия не имела, что это займет так мало времени». Кирин стиснул зубы, борясь с гневом. «И я должен тебе доверять. Вы передали Релла Свару, где я нахожусь. Он мне не друг, Джанель. Его намерения по отношению ко мне совершенно ужасны». Джанель глянула на него, явно собираясь начать спорить, но вместо этого лишь вздохнула. «Не имеет значения, каковы они. Он фермер, разводящий скот. Фермеру может понравиться свинья, и он даст ей имя, будет гладить, накормит лакомствами. Но осенью она все равно увидит топор. Даже если бы он любил тебя, даже если бы он любил меня, это не помешало бы ему убить нас, если бы он почувствовал, что это необходимо». «Конечно. И когда придет время для бойни, ни одна свинья не будет вспоминать о том, что ее любили». «Но», — сказал Коун, — «я узнал его достаточно хорошо, чтобы с уверенностью сказать, что он не убивает без необходимости. Пророчества явно подразумевают, что Мориас будет побежден. Нет причин думать, что Релла Свар не захочет помочь нам достичь этой цели». «О, от этой мысли мне намного лучше», — огрызнулся Кирин. «А хотя нет, подожди, не намного». «Коун, Отправь сообщение Турвишару. Скажи ему, чтобы он открыл врата, чтобы Кирин мог уйти». Джанель потерла виски и покосилась на стойку бара. «Но...» — глаза Коуна расширились. «Этот дракон... В Атрине сейчас 250 000 людей». «Обманывать Кирина, чтобы он помог нам под ложным предлогом, было ошибкой. Я не знаю, почему я когда-либо думала иначе». «Наверное, из-за 250 000 человек же ребенок», — сказала Дорна. Звезда изогнула бровь. «Ты бежишь?» «О, хоть ты не начинай». Кирин уселся обратно и помахал Коуну, когда жрец вытащил сердце мира из-под Агале. «Убери его, я остаюсь». Джанель заморгала. «У меня 4 причины на это», — сказал он, допивая последний глоток холодного кофе. «Во-первых, я пришел сюда, чтобы найти тебя, и хотя я не в восторге от того, что тут происходит, без тебя я не уйду. Во-вторых, потому что гори все в аду, если я сбегу от Релоса Вара, когда у меня есть погибель королей. Это он должен скрываться от меня». В-третьих, потому что я буду чувствовать себя настоящей задницей, если Мориас действительно существует, и я просто оставил всех этих людей умирать. — А четвертое? — спросила Джанель. Он поморщился. — Ты не можешь просто оборвать свою историю на этом. Я должен знать, что будет дальше. Хоть Джанель и не рассмеялась, но рассказ продолжила. Рассказ Джанель. За пределами ледяных владений. Иор Кур. «Это мои владения!» — рявкнула Эонарик. «Тебе здесь не рады, нарушительница!» Она казалась гораздо больше, чем я ее запомнила. Белая, светящаяся, с безумно голубыми глазами, цвет которых перекликался с голубизной и прозеленью ее живота, покрытого чешуей, мерцавшей пастельными оттенками, похожими на наползающие друг на друга ледяные глыбы. Эонарик ослепляла своим блеском и при этом все же отбрасывала темную тень. Наверху, едва заметный среди вихрей и затихающей бури, виднелся мерцающий замок. Когда Чертхак строил свой дворец, он срубил вершину горы, построив гигантскую пирамиду из хрусталя и мрамора, искрящуюся на солнце. «Где-то там, наверху, Висижао», решив оставить меня умереть на ледяном холоде, сбросила меня с балкона, так что я соскользнула вниз по склону, подобно куче ненужного мусора. И каким-то образом я пережила падение и холод, хотя в принципе я предполагала, каким образом мне это удалось. Но невосприимчивость к холоду не означала, что я выживу, если меня разорвут когти размером с половину моего роста. «Мне очень жаль!» — крикнула я в ответ, потому что не знала, что еще сказать. «Здесь есть где-нибудь тропинка обратно в город? Я немедленно уйду!» Она посмотрела на меня безумными лазурными глазами. Ее губы растянулись, и она распахнула пасть. Через несколько мгновений она сделает то, о чем я весьма пожалею. Я нырнула в сторону, пытаясь найти укрытие, и в тот же миг со стороны Эонарик ударил поток холодного воздуха и льда. Я вздрогнула, едва избежав ужасной участи быть скованной во льду. Мне стало холодно. Впервые с момента пробуждения я по-настоящему почувствовала холод, дрожь пробрала меня до костей. Когти врезались в лед, прорезая в нем огромные борозды, и земля дрогнула и затрещала. «Огонь», — подумал я, — «мне нужен огонь». К сожалению, мне совершенно нечего было поджечь, кроме насквозь промокшего платья. Висижао забрала все мои драгоценности, от пояса до украшенных драгоценными камнями заколок для волос. Мы стояли на горе, состоявшей из замерзшей воды, бесполезной в качестве топлива. Так что у меня был бы один шанс, но и воспользовавшись им, я могла лишь надеяться, что получится ее отвлечь. Стащив с себя платье, я подбросила его в воздух. Наряд застыл ледяной коркой, стоило ему перестать соприкасаться с моей кожей, но сейчас это не имело никакого значения. Я заставила его вспыхнуть. Драконица удивленно отпрянула и вздрогнула. И пока она потрясенно моргала, я рванула прочь. И в тот же миг я споткнулась и заскользила вниз по гладкому крутому склону. Уверена, сейчас я представляла собой совершенно смехотворное зрелище. Абсолютно голое и без оружия, и совершенно уязвимое. Именно поэтому бег и показался мне такой прекрасной идеей. А Разгон бы гордился мною. И Дорна тоже. У подножия горы ледник соединялся с расщелиной. Я надеялась, что она будет слишком узкой, так что драконица не сможет пролезть за мной. Хотя даже в этом случае оставалась опасность, что она дыхнет на меня метелью. Но разве мне было что терять? Слыша за спиной крики «Эйонарик», я вдруг поняла, что, возможно, у Ксалтарат была веская причина расстраиваться. Умереть здесь, ничего не добившись, было очень легко. То, что я каким-то образом до сих пор была жива, было настоящим чудом. Я бросилась в расщелину, и в тот же миг меня накрыла тень Эйонарик. Драконица отставала от меня всего на несколько секунд. Я споткнулась и закричала от боли, когда острый осколок льда распорол мою голень, лишний раз доказав, что у меня нет особого иммунитета к обычным повреждениям. Эйонарик попыталась достать меня когтями, но расщелина действительно оказалась слишком узкой для нее. От ее ударов лед крошился и летел в разные стороны, а потом и вовсе полетели искры, когда драконица начала биться о гранит. Я попятилась, оставляя за собой потеки крови, смешивающиеся с талой водой. А затем атаки вдруг прекратились. Я услышала, как захлопали крылья, когда она улетела. Я ждала. Я не собиралась выходить наружу, чтобы убедиться, что она улетела. Я же не дура. Так что я, голая и дрожащая от холода, который убил бы большинство людей, просидела в пещере несколько минут, прислушиваясь. А потом я услышала раздавшиеся позади меня шаги и увидела мерцание теплого света, отбрасывающего тени на стену пещеры передо мной. Я заставила себя скорчиться. В пещеру вошла женщина, державшая в одной руке фонарь, а в другой — длинный изогнутый ятаган. Ее смуглая кожа была сине-серого оттенка, а черные волосы заплетены в толстые, свалявшиеся косы. Из одежды на ней была лишь кольчуга с пластинчатым панцирем. Женщина казалась хорвежкой, но, что еще более примечательно, казалось, что она вмерзла в лед, так что на лице осталась корка, а на темных ресницах блестели снежинки. А еще она выглядела очень мертвой, но это, казалось, не доставляло ей ни малейшего неудобства. «Итак», — сказала женщина, — «и кого же мне сегодня притащила крошка Эйан? Это место весьма небезопасно для вас, юная госпожа». Она улыбнулась. «Хотя то, что ты до сих пор жива, — большое достижение, особенно в таком наряде». Примечание. «Или, точнее, совсем без наряда». «Кто?» Я попыталась заговорить и почувствовала, как застучали зубы. «Кто ты?» Мертвая женщина жестом пригласила меня следовать за ней. «Я Ксиван Каэн. Думаю, нам стоит подыскать тебе какую-нибудь одежду». Я думала, следуя за женщиной все глубже в расщелину, которая фактически превратилась в прекрасный вход в пещеру, состоявший уже не изо льда, а из сплошной скалы, я прочистила горло и попыталась снова. «Мои извинения, я думала, дай-ка я угадаю. Кто-то сказал тебе, что герцогиня Ксиван Каэн умерла?» Ксиван пожала плечами. «И они ведь тебе не солгали. Кстати, кто ты?» Она вытащила шарф из-за пояса. «Это тебе для ноги». «Джанель Теранон», — сказала я, потирая руки. «И спасибо тебе». Наклонившись, я очистила неглубокую рану, а затем повязала шарф вокруг ноги. Конечно, мне нужно было как следует перевязать ее, но сейчас на это не было времени. «И что ты здесь делаешь?» «Признаюсь, я не возражаю против посетителей, просто раньше с этой стороны пещер никто не приходил. Тебе повезло, что звук эхом разносится по туннелям. Боюсь, одна из же...» Я закашлялась. «Одна из жен герцога. Я знаю, что он женился на других». Кажется, это ее совершенно не обрадовало. «Верно. Честно говоря, я понятия не имею, почему она это сделала. Она просто выяснила, что я...» Я замолчала, будучи неуверенной, что могу все рассказать. Ксиван подняла бровь. «Тебе следует научиться заканчивать свои мысли. Она выяснила, что...» Я глянула на нее. Она была хорвежкой. Точнее, мертвой хорвежкой, убитой йорцами. А потому она вряд ли будет испытывать по поводу моего незамужнего статуса те же чувства, что и йорцы. Она узнала, что на самом деле я не замужем, А потом она одурманила меня и выбросила наружу, чтобы я замерзла насмерть, хотя я на самом деле не понимаю, почему. «Интересно», — сказала Ксиван, — «и за кем же ты на самом деле не замужем?» Я прочистила горло. «За Релосом Варом». Она усмехнулась. «Ах, да, Релос Вар. Я знаю его с давних пор. На самом деле я в долгу перед ним за это». Ксиван обвела себя рукой с ног до головы. «Я думала, Йорцы, о нет, Вар не убивал меня. Он вернул меня к жизни или что-то в этом роде и в придачу купил себе герцога». Она нахмурилась. «Я знаю, почему тебя оставили снаружи». Она остановилась. «Похоже, одна из жен моего мужа приверженка королевы-колдуньи Сулес». «Не поняла». Она наклонилась ближе. «Ты нарочно это делаешь? Ты очень теплая». Я беспомощно развела руками. «Я ничего не делаю». «Как интересно». Ксиван посмотрела на свет фонаря, отбрасывающий блики на стены пещеры. «В старые времена, до того, как мы, куурцы, прибыли сюда, у королевы-колдуньи Сулес было взаимопонимание со своими приверженцами. Она могла исполнить любое их желание, но лишь в том случае, если они принесут ей в жертву незамужнюю девушку. Обычно женщина приносила в жертву дочь, но с технической точки зрения жертва не обязательно должна была быть родственницей. «Я не чувствую себя принесенной в жертву», — призналась я. Но затем вспомнила, как слышала улюлюкающий смех гиен и задумалась. Что бы произошло, если бы Эйонарик не прибыла? «Разве ты не рада, что Сулес мертва?» Ее взгляд был задумчивым. «Но искоренить религию очень трудно. Люди по-прежнему соблюдают старые обычаи, считают гиен и медведей священными. Потому что Сулес и Чертхок утверждали, что эти животные — их символы. Люди стремятся при первой же возможности выдать своих дочерей замуж, хотя при этом они, вероятно, даже не помнят, что когда-то эта практика проистекала из желания уберечь девушек от того, чтобы их отдали королеве-колдуне, принесли в жертву, а затем использовали против них самих. Это варварство. Позволь мне угадать. Жертв оставляли на холоде? Да. И их ждали снежные гиены или что похуже? Сулес пожирала младенцев, спроси любого, хотя я в этом, конечно, сомневаюсь. В старинных историях не говорится, откуда взялись матери-колдуньи. Видишь ли, у Сулес раньше были такие жрицы-колдуньи, разумеется, которых она творила из снега и отдавала замуж за вождей, которые ей нравились. Я усмехнулась. Творила из снега? Сейчас мне кажется, что она забирала всех этих принесенных в жертву девочек и сама воспитывала их, а затем отправляла обратно в кланы в качестве своих блюстительниц и тайной полиции. В конце концов, если бы Сулес действительно могла создавать колдуний из замерзшей воды, Йор бы не проиграл в войне. И что же тогда случилось с матерями-колдуньями? Я вспомнила, как Байкина говорила, что Вирга была последней. «Разумеется, их всех убил Куур», — она махнула рукой. «Декады и декады назад, задолго до твоего рождения. Но если матери-колдуньи были уничтожены декады назад, то кто показал Вейсежау, как принести меня в жертву?» «Так это она сделала?» Она улыбнулась. «Я ведь могу ошибаться. Может быть, тебя просто выбросили наружу, чтобы ты замерзла насмерть, потому что Вейсежау приревновала, но ты ведь говоришь, что ее заинтересовал именно твой девичий статус. У нее явно были не те же причины, что могут быть у мужчины, хотя, возможно, я спешу с выводами. Прижмись к стене слева, и что бы ты ни делала, старайся держаться как можно дальше от правого прохода». «Почему? Что там внутри?» Лучи фонаря отбрасывали длинные тени. «Смерть!» Она указала туда, где пещера переходила в небольшую комнату. Возле правого прохода повис синий дым. Я выпрямилась. «Я видела этот дым раньше». «Тогда ты знаешь, насколько это опасно», — она указала влево, ведущий вниз тоннель. «Этот путь безопасен». Я шагнула влево. Мне не нужно было объяснять, что от правого прохода надо держаться как можно дальше. Я узнала колдовской дым, с которым мы столкнулись в Мирейне. Чем дальше мы шли, тем удобнее становилась тропинка. «Держись левее, мы проходим еще одну опасную пещеру. Мы прошли по узкому уступу, обрывающемуся справа в зияющую тьму. Вряд ли я бы смогла заглянуть в эти глубины, но там внизу что-то светилось. Я увидела стелющийся по земле голубой дым, вьющийся среди заброшенных руин. Затем мое внимание привлек сам источник света. Это было копье. Золотое копье, лежавшее на подставке в центре пещеры. Что это? Я вдруг поняла, что остановилась, чтобы лучше рассмотреть. Хоть я притворялась невежественной, но я прекрасно узнала копье, которое показала мне Таэна. И как только я найду способ украсть Харевал, я покончу с самой легкой частью своей миссии. Ложных иллюзий относительно того, насколько сложно будет убить дракона, у меня не было. Примечание. А иногда это вообще невозможно сделать. Я не уверена, что некоторых драконов вообще можно убить. И точка. «Более медленная смерть по сравнению с предыдущей пещерой», — сказал Ксиван, то ли проигнорировав мой вопрос, то ли неправильно его поняв. «Я единственная, кто может дойти туда, не упав замертво, поскольку я уже мертва. Если тебя не убьет дым, то это сделает камень». Я оглянулась на нее. «Камень? Что ты имеешь в виду?» «Это проклятие, которое придумала Академия, когда оказалось, что йорцев очень сложно выкопать из их пещер. Они изменили сами пещеры, сделав их ядовитыми. Это чем-то похоже на поджог замка, вынуждающий всех покинуть осажденный город. Если, конечно, не считать, что замок будет продолжать гореть столетия спустя». У меня пересохло в горле. «Сколько людей здесь жило?» «Тысячи», — ответила она. «И это всего лишь одна пещерная система. По всему Йору стали непригодными для жизни сотни таких». Я в ужасе смотрела на все это. Здесь, как и в Мирене, голубой дым застилал пол, усеянный мертвецами. Она положила холодную руку мне на плечо. «Мы не должны задерживаться, по крайней мере, не здесь». Я позволила ей увести меня. Проход выглядел старым, прочным и казался мне весьма комфортабельным, учитывая любовь джерадцев к землянкам. Мы шли в самую глубину горы. От отравленных пещер, где когда-то жили йорцы, пришлось идти не меньше получаса. И к тому моменту, как туннель вновь привел нас в пещеру, воздух ощутимо потеплял. Эта большая пещера была поделена на секции, а пол был гладко отполирован. Как я поняла, это все были жилые секции, хотя я понятия не имела, нужны ли они вообще, Ксиван. Спала ли она когда-нибудь? Ела ли что-нибудь? И если ела, то что именно? Как оказалось, пещера была занята. В одной из секций кто-то нарисовал на полу круги, расставил деревянные манекены, и именно с этими мнимыми врагами сражалась деревянным мечом молодая и красивая девушка. Изредка она останавливалась, чтобы поправить опору, а потом вновь принималась за занятия. Незнакомка была одета в практичные брюки и свободную рубашку, и, как и Ксиван, казалась хорвежкой. Но в отличие от Ксиван, она выглядела живой. «Вот мы и пришли», — сказала Ксиван. «Дом, милый дом, такой, какой есть». Едва Ксиван заговорила, как тренировавшаяся девушка остановилась и оглянулась на нас. Стоило ей заметить нас, и ее подернутые влагой карие глаза расширились, а я покраснела. Я впервые с тех пор, как вошла в пещеры, почувствовал себя неловко из-за своей ноготы. «Талея», — сказала Ксиван, — «у нас гостья. Давай найдем ей что-нибудь из одежды и пойдем поднимем шум наверху. Это будет весело».